«А чего после этого?» — спросил Батюк, подняв на нее глаза. «Что пожелаете, котлеты или бефстроганов?» «Ничего больше не пожелаем. Суп твой съедим, куру погрызем, кого чем отделила, и поедем. А чаю соседа выпьем, чтоб не обижался». «Как?» — повернулся Батюк к Львову. Тот кивнул.